Глава 8. «Лера!» Только я отвернулась к ручью, как меня окликнул Даррен, который ушел буквально минутой ранее. Моментально запахнула обратно кожаную куртку и повернулась к быстро идущему мужчине, который в руках нес сверток темной одежды. «Это что?» – удивилась я, когда он протянул мне вещи. «Кофта и штаны. Большие тебе будут, ну, все же в чистом лучше». Я с благодарностью приняла сверток. «Не подумала о твоей одежде ранее». «Спасибо, Даррен». Искренне улыбнулась ему и положила вещи на траву возле воды. Темный кивнул в ответ и скрылся за деревьями, оставляя меня в одиночестве. А я еще несколько минут стояла и смотрела ему вслед, гадая, вернется еще или нет, и точно ли я осталась здесь одна. Когда убедилась, что все же никого рядом нет и за мной явно никто не наблюдает, то стало не по себе. После пережитого в проклятом лесу у меня появились новые страхи. Я присматривалась к кустам и к темным уголкам за деревьями, боясь, что в любой момент вылезет гуль или мертвяк. А может, что и похлеще. Неудивительно, что теперь я банально всего боялась, ведь то, что было там... Еще несколько минут я пересиливала себя, чтобы уже приступить к гигиеническим процедурам. Я вошла в быстрый горный ручей, который бежит под тенью деревьев и из-за этого попросту не успевает нагреться от ярких солнечных лучей. Вода оказалась обжигающе ледяной. Ополаскивалась и приводила себя в порядок я довольно быстро, зачерпывая дрожащей рукой ледяную воду. Кожа моментально покрывалась мурашками. Я вся дрожала, словно осенний лист под беспощадным холодным ветром. В один момент психанула, что так выходит гораздо дольше, и больше мерзну по итогу. Не давая себе времени, чтобы передумать, быстро зашла в воду, которая доставала мне до середины бедра, и, набрав в легкий воздух, нырнула. Меня хватило на 3 таких ныряния. А затем я пулей вылетела из воды и завернулась в полотенце. Погрелась немного и намылила волосы. Вновь нырять я уже попросту не могла, поэтому нагнулась к ручью и засунула в него голову, чтобы смыть мыло с волос. А после уже насухо вытерлась, если можно так назвать то, что я делала замерзшими руками, и с трудом влезла в теплые вещи. Вроде бы ткань тонкая и у кофты, и у штанов, но приятно и быстро грела кожу. Жаль только, что не все вещи я смогла поменять, но благодарна была и за это. Кофта висела на мне мешком, и пришлось подвернуть рукава, поскольку они скрывали даже пальцы. Со штанами было проще. Длинные штанины я засунула в сапоги. С бинтами на ногах пришлось немного повозиться, но удалось их нормально закрепить. Ранки на стопах и мозоли довольно неплохо уже зажили. Магия в этом мире все же безумно удивительна. «Лера, ты здесь?» — послышался знакомый женский голос, и я обернулась. Ко мне шла улыбающаяся Яна, в похожей на мою одежде. Ей, видимо, выдали то же самое, что и мне. «Привет!» — не нашла ничего лучше, чем поздороваться с девушкой. «Привет!» — присаживаясь рядом со мной на траву, ответила она. «В этом ручье жутко холодная вода. Я едва смогла ополоснуться». «Не то слово!» — согласилась с ней. «Ты уже давно встала?» «Нет, всего на полчаса раньше тебя. Ты как?» Хороший вопрос, на который так непросто найти ответ. «Не знаю», — ответила честно. «До сих пор поверить сложно во все, что с нами произошло». «Да, мне тоже», — вздохнула девушка, пряча влажную прядку за ушко. Мы помолчали еще так немного, рассматривая изогнутый ручей, а затем Яна продолжила. «Мне удалось узнать, что Бронс и Даррен из одного королевства. Здесь у них альянс из королевств под названием Тенебрис. И все они в содружестве, объединенные главной целью — не дать распространиться туманному лесу дальше по землям и удержать монстров там. Но чудовища все равно появляются на обычных землях, и тогда с ними сражаются темные. Здесь и светлые есть, они тоже борются с монстрами». Она замолчала, нахмурившись, а затем тихо добавила. «Знаешь, мне до сих пор страшно после этого леса». «Мне тоже», — призналась я, размышляя над ее словами. «Значит, наши спасители из одного королевства. Но мы выжили, и это главное». «Да», — согласилась попаданка, «но теперь мы должны выйти замуж за темных». «Поверь, наши темные намного лучше тех, что встретились мне в том лесу». Меня передернуло от картины, что сейчас я была бы не здесь, а рядом с кем-то из тех охотников за попаданками. Например, с Холлором. «Бррр!» «Да, я понимаю», — кивнула девушка. «Но все же...» Нам нужно выйти за них замуж и прожить с ними всю жизнь. Как и им, с нами. Не знаю, кого я успокаивала больше, себя или ее. Да, тихо ответила она и обхватила себя руками. Мне показалось, что тебе Бронс понравился. Сама не поняла, как слова сорвались с губ. Но Яна мягко улыбнулась, и я выдохнула. Не буду спорить. Он действительно мне понравился. Вообще все так запутано. После того, как они спасли нас. После того, что нам пришлось пережить вместе. Когда ты стоишь на грани. Когда вот-вот можешь умереть. И все это ты проживаешь бок о бок с другими. То эти люди становятся настолько близкими. Яна вновь замолчала, не сумев подобрать слов. А ей не требовалось. Я ее прекрасно поняла. Ведь сама все это чувствую. «Девушки!» — окликнул нас Бронс, спускаясь к ручью, у которого мы продолжали сидеть. «Вы закончили? Нам нужно торопиться». Мы вернулись на поляну, пестрящую стражами, большая часть из которых устроилась возле костра, кто на чем и с аппетитом что-то ели. Аромат стоял настолько умопомрачительный, что наши желудки с Яной в унисон напомнили своим хозяйкам о том, что давненько ничего из съестного не видели. Бронс на это улыбнулся и провел к свободным местам у костра. На бревне, что заботливо подкатили к огню, была накинута шкура. Как только мы расположились, нам тут же подали в деревянных мисках похлебку, в густоте которой плавали большие куски мяса и каких-то трав. Вкус был великолепен. Дымная нотка от приготовления на костре делала блюдо особым, а травы придавали легкость еде и подчеркивали насыщенность обеда. Отвар из ягод и трав был необычным и оставлял легкую кислинку на языке. Но было вкусно, поэтому как только опустили наши кружки, мы с Яной попросили добавки, и Бронс с улыбкой наполнил емкости. «Не думала, что еда в походах настолько вкусная, или просто я сильно голодная?» — тихо прокомментировала Яна после благодарности Бронсу. «Думаю, что и то», — просиял в ответ темный. «Но наши парни действительно хорошо готовят». «А что это за травы такие интересные?» — поинтересовалась я, допивая отвар. «Ветлия, косматиха. Остальное — лесные ягоды», — задумчиво ответил темный, посмотрев в свою кружку. «Интересное у вас название у трав. Косматиха. Она пушистая», — заинтересовалась Яна. «Да», — улыбнулся Бронс в ответ. «У нас много трав, которые мы используем в разных целях. Для еды, питья, лечения и даже дамам для красоты. Также некоторые травы идут в зелье, и без них невозможно провести некоторые ритуалы». «Это очень интересно», — воодушевилась попаданка, убирая кружку на траву к другой посуде. «А какие ритуалы и зелья?» «В лекарском деле отдают предпочтение тем, что помогают выздороветь. Успокаивающие, кровоостанавливающие, пополняющие силы и очищающие. Из них делают настойки, зелья, отвары или просто высушивают и добавляют в пищу, как и свежими. В ритуалах они в основном идут усилителями или источниками связи с природой. В ритуалах с травами я не силен. Это лучше у Даррена спросить. Он одно время увлекался этим и сможет гораздо больше рассказать». «Даррен увлекался травами?» Удивилась я, представляя себе картину, как он, весь такой могучий, широкоплечий воин, стоит в некой лавке, вокруг висят венчики из различных трав, а он рассматривает листочки на столе, принюхивается и тщательно выбирает для зелья, что кипит рядом в котле. И так смешно от этого стало, что я едва смогла сдержать и подавить улыбку. «Да, он много чем увлекается, особенно раньше, до того, как на него взвалили столько обязанностей». Не заметив моих кривляний, пока я пыталась сдержаться, ответил Бронс. «Бронс, а кто Даррен?» «Он ничего о себе еще не успел толком рассказать. Да и про тебя мы тоже ничего не знаем». Решила задать самые важные вопросы на данный момент. «Лера, думаю, что более правильно будет, если Рен сам расскажет о себе». Вежливо отказал темный на первую просьбу, но на вторую решил все же ответить. «Мы с Реном из одного королевства. Залив является самым большим островом и одним из самых больших королевств. Богат плодородными землями, шахтами, где добывают золото, серебро, медь и драгоценные металлы. Моя семья владеет землями у гор и несколькими шахтами на протяжении многих поколений. Я единственный сын, но у меня две младшие сестры. Одна из них готовится к своему первому балу, который состоится уже довольно скоро. Я бы хотела тебя, Яна, пригласить. Лера тебя наверняка пригласит, Рен, поэтому не смею его опережать». Широко улыбнулся он, и мы с Яной, опешив, переглянулись. «Какой бал? Мы только вот-вот из леса с монстрами вышли. Я понимаю, что они намного легче все это переживают, поскольку выросли в этом мире, но для нас? А тут сразу такое торжество, так сказать, стонущего корабля, на бал». Бронс почувствовал наше настроение и быстро добавил. «Это будет чуть позже. Мы успеем добраться домой, вы отдохнете». «Немного успеете освоиться. Вы, как наши дамы, ни в чем нуждаться не будете, поэтому не стоит на этот счет переживать». «Мы как-то про это даже еще и не думали», — смутилась Яна. «Я понимаю. Не хотел обидеть вас, девушки. Я просто к тому, что вы попали в наш мир без всего, и раз вы согласились пойти с нами, то на нас и лежит полная обязанность обеспечить вас всем необходимым. Ведь вы без семьи здесь, без... средств. Не стоит переживать по этому поводу и...» — зачастил Бронс, понимая, как звучат его слова и какая неловкая ситуация сложилась. Но стоит отметить, что после его заявления стало чуточку легче. «Не то чтобы я была меркантильной, но он прав. Мы здесь одни. Без всего. Как и без возможности сейчас даже еду себе обеспечить, не говоря уже о крыше над головой. Поэтому очень хорошо, что этот разговор произошел». «Я наслышан, что в вашем мире порядки совсем иные, и девушки могут сами себя обеспечить. Но в нашем все немного иначе. Женщины из благородных семей не работают. Если захотят, то могут чем-то заниматься, что не претит их статусу. Из неблагородных женщины работают. Но выжить в одиночку крайне сложно. Поэтому попаданок всегда по умолчанию обеспечивает темный всем, что ей полагается, как в будущей супруге». Продолжил Бронс, стараясь объясниться и сгладить неловкие моменты. «Тяжело женщинам у вас», — грустно прошептала Яна. «Нет», — удивился мужчина. «У нас женщина не отягощена работой и трудностями выживания. Ее обеспечивает сначала семья, затем муж. Это забота мужчин». «Я вот люблю свою работу», — возразила Яна. «Да, сложно бывает, но оно того стоит». «Свобода выбора очень важна». «Я тоже свою люблю», — поддержала девушку и заострила внимание на еще одном моменте. «Но у вас так только с благородными, а женщины из простых работают, поэтому легче жить женщинам у вас, только если они родились в богатой семье». Брунт задумчиво посмотрел на меня, хотел что-то возразить, но промолчал. Мы тоже не торопились что-либо говорить, и спустя несколько минут Яна задала очередной вопрос. «Бронс, так все же, кем именно ты являешься? Кем работаешь или какие обязанности лежат на тебе? Не совсем знаю, как здесь правильно спросить». «Я... выдвигаемся через 20 минут», — громко объявил Даррен, выходя из-за деревьев в компании двух стражей. Мужчины резко поднялись и начали собираться. Мы с Яной последовали их примеру, понимая, что разговор нужно будет продолжить при первом же удобном случае, поскольку узнать нам удалось лишь крохи.